Наверное, мы сошли с ума. Я твой враг, ты мой враг. Сад потемнел средь бела дня. Что ж ты так? Что ж ты так? Но кто-то грубые слова сказал за нас, сказал за нас. И мы молчим, как два врага, в последний раз, в последний раз. Затмение солнца темнит небосвод. Затмение сердца прошло и пройдет. Затмение сердца какое-то нашло. Ты не волнуйся, все будет хорошо. Вновь засияет жизнь и сад. Так легко, так светло. Не обижайся на меня, все, что жгло, отлегло. И нет счастливее тебя. Бывает все, забудь скорей. И сад в слезах после дождя. Еще светлей, еще светлей. Затмение солнца темнит небосвод. Затмение сердца прошло и пройдет. Затмение сердца какое-то дошло. Что ж ты так? Что ж ты?